Еще и сегодня развалины этой грозной твердыни приковывают к себе взгляд человека, тревожат его воображение. Наряду с Краг-де-Шевалье в Ливане и башнями Румели-Гиссар на Босфоре смело можно назвать в числе памятников военной архитектуры Средневековья и крепость Шато-Гояр. Созерцая эти сооружения, воздвигнутые с целью охранять уже завоеванные земли или угрожать соседям, невольно обращаешься мыслью к тем людям, которые отделены от нас всего лишь 15-20 поколениями, к тем людям, которые возвели эти цитадели, укрывались и жили за этими крепостными стенами, разрушили эти крепостные стены. В описываемую нами эпоху замок Шато-Гояр насчитывал всего 120 лет. По приказу короля Ричарда Львиное Сердце его построили в течение 2 лет в обход договоров и с целью грозить отсюда королю Франции. Увидев свое детище, воздвигнутое на утесе, сверкающее белизной свежей каменной кладки, опоясанное двойным кольцом крепостных стен, сверками, спускными решетками, амбразурами, с 13 башенками и главной 2-этажной башней, Ричард воскликнул: «Какой веселый замок!» Откуда и пошло название Шато-Гояр. По-французски значит «веселый замок». 10 лет спустя Филипп Август вместе с прочими нормандскими землями отобрал у Ричарда его любимую крепость. С тех пор Шато-Гояр перестал быть военной крепостью, ее превратили в королевскую тюрьму. Здесь заточали важных государственных преступников, чью жизнь король желал сохранить ценой вечного лишения свободы. Тому, за кем убирали подъемный мост Шато-Гояра, уже никогда не суждено было увидеть белый свет. Целый день над башнями с карканьем кружилось воронье. Зимними ночами у подножия крепости выли волки. Только направляясь в часовню слушать мессу, узник ненадолго покидал свою темницу и по окончании ее вновь возвращался туда, где ждала его смерть. Ныне, в последнее утро ноября 1314 года, крепость Шато-Гояр со всеми ее украшениями, укреплениями служила местом заключения для 2 принцесс. И вся стража зорко стерегла 2 женщин, одной из которых минуло 21 год, а другой — 18. 2 кузин — Маргариту и Бланку Бургундских, бывших жен сыновей Филиппа Красивого, уличенных в прелюбодеянии с королевскими конюшами и заточенных после неслыханного еще при дворе Франции скандала здесь навеки. Часовня помещалась внутри 2-го кольца укреплений. Была она высечена в самой скале. Там царил мрак, там царил холод. 2-3 окошка да голые стены. Пред алтарем стояло всего лишь 3 сиденья. 2 слева предназначались для принцесс, и 1 справа для коменданта крепости. В это утро в глубине часовни выстроилась стража. На лицах лучников застыло привычное выражение скуки, словно их отрядили за фуражом для коней. — Братья, — возгласил капеллан, — вознесем моления свои с особым благочестием и рвением. Он откашлялся, помолчал немного, как будто та важная весть, что собирался он сообщить своей немногочисленной пастве, повергала и его самого в смятение. «Господь Бог призвал к себе нашего возлюбленного короля Филиппа», — начал он, — «печаль великая над всем королевством». Обе принцессы разом повернули друг к другу свои лички, полускрытые оборками чепцов из небеленого холста. «Пусть те, кто хулил или порицал его, раскаются в сердце своем», — продолжал капеллан. «Пусть те, кто таил при жизни обиду против него, вознесут за упокойные моления об усопшем, ибо любой человек, велик ли он или ничтожен, равно нуждается в милосердии, представ перед судом Господним.